Сумасшедший оргазм. Его штаны медленно были спущены вниз, и Борис перешел к более решительным действиям. Он приподнял мои бедра и притянул меня к себе. Я чувствовала его член, но он не входил, а как будто просто дразнил меня. Каждое его действие откликалось во мне. Сдерживать желание было невозможно. И только я хотела сказать, чтобы он начинал, как он медленно начал входить в меня. Не как в тот раз. Теперь это было не грубо. Борис как будто заботился о том, чтобы мне не было больно. Но как только он понял, что со мной все хорошо, то начал двигаться глубже и быстрее. Мир вокруг стал растворяться. Мы были поглощены друг другом. Он сжимал в руках мою грудь, но я не чувствовала боли. Все его движения доставляли мне удовольствие, чего с Никитой не было. Мой бывший босс то останавливался, чтобы покрыть мои губы жарким поцелуем, то ускорялся так, что мои стоны становились громче. Казалось, нас слышит весь офис, но сейчас это было абсолютно неважно. Ведь сейчас со мной Борис. Боря, от которого у меня сын. Боря, с которым мне так хорошо. Боря, которому я нужна. Он стоял рядом, и я наслаждалась нашей близостью. Она просто сводила с ума. Я не могла поверить, что мы вместе. Что я нашла своего призрачного принца. Это возбуждение вскружило голову. Губки будто сами потянулись к его паху, начиная жадно облизывать. Мне хотелось наслаждаться им каждую секунду. «О!» Простонал босс, добавив что-то нечленораздельное. С великим удовольствием я сосала моему боссу, радуясь, что я нашла наконец-то своего незнакомца. Это был тот самый вкус и тот самый запах. Как я могла перепутать его с запахом Артура? Я нежно гладила моего мужчину по ягодицам. Сжимала, наслаждалась их упругостью. Борис все меньше и меньше мог себя сдерживать. Все было как во сне. Мне хотелось плакать и смеяться. Его возвышение надо мной давало мне какие-то новые ощущения, а его нежные ладони, крепкие и одновременно требовательные, ласкали мочки моих ушей. Меня накрывала волна счастья и бесконечной эйфории. Оторвавшись от его члена, я стала активно бегать языком по гениталиям, засасывая мошонку и придавливая слегка яички. Босс застонал и напрягся. «Я знал. Мне никто и никогда так не делал. Ты... это что-то безумное». Мне было приятно это слышать. Впервые в жизни я не чувствовала себя одинокой. Мы были с ним словно одно целое. Я сосала его яички и как будто сама ощущала его кайф. От понимания этого факта я просто сходила с ума. «Борис, я хочу, чтобы ты кончил мне в рот, как тогда. Снова ощутить твой вкус», — скромно прошептала я, сгорая от возбуждения и поднимая кверху глаза. «Девочка моя, твои желания для меня важны», — услышала ответ, который издал босс совместно со стонами. Я начинала двигать головой ритмичнее, насаживаясь на его прекрасный ствол. Слюни текли прямо на пол, выталкиваемые членом. Мои попытки взять больше плоти не всегда оканчивались успехом. Конец головки не мог никак пройти глубже, а я опасалась открывать рот шире. Ствол босса был таким возбужденным, что мог вполне порвать уголки рта. Свободной рукой аккуратно начала массировать яички, осторожно ощупывая их. Они были гладкими и нежными. Это не шло ни в какое сравнение с яичками Артура. У босса такая нежная и приятная мошонка. Тугая, шелковистая, почти без волос. Будто он наносит специальные крема на нее. Мои размышления прервала пульсация ствола. Боря начал издавать тяжелые вздохи, производя незаметные толчки в мою сторону. Я почувствовала это и приготовилась принять всю его сладкую сперму внутрь, пытаясь открыть рот шире. Однако окончание так и не наступило. Почему так долго? Его стоны, его подергивания, толчки и поглаживание моей головы. Он давно уже должен закончить. В какой-то момент возникла интересная мысль. Взять шарики, располагающиеся сейчас в моей руке, в рот. Сразу оба. Начиная решительные действия, быстро отстранилась и переключилась на яички. Нерешительно засасываю сначала одно, а затем повторяю подобное и со вторым. Изучив их язычком по отдельности, решилась заглотнуть их вместе. От этих манипуляций босс снова громко простонал. Я активно перекатывала шары в ротике, не забывая двумя руками ласкать его член. Весь процесс занял много времени. Пришлось долго трудиться, чтобы наконец-то довести его до начала окончания. В какой-то момент босс осознал мою усталость и решил сам все закончить. «Милая, не заставляй себя. Отойди. Открой ротик и закрой глаза. Все остальное я сделаю сам», — прошептал судорожно он. Услышав предложение, я начала действовать. Послушно открыла рот, закрыв глаза. Возбуждение сводило меня с ума. Попробовать долгожданный нектар хотелось больше всего на свете. Я желала сравнить вкус с ощущениями от других мужчин. Борис начал активно трясти свое достоинство вперед и назад, постепенно ускоряясь. Конец ствола направлен прямо в мой жаждущий рот, и только через несколько минут я ощутила первые капли. Это словно роса в жаркой пустыне. Настолько оказалась его жидкость приятной. Отказавшись от всех движений и даже дыхания, я ждала остатков молока. Мне не хотелось терять и частички до полного излияния мужчины. Когда все кончилось, я с упоением проглотила все, вылизав дополнительные капли с его члена.